Гаудия Вайшнава Вишну не поклоняются. Радха Кришна Гунагал. В двурукой форме Кришне поклоняются. Они не поклоняются Нараяне, они не поклоняются Вишну. Они поклоняются Кришне. Знаешь, да, в чем разница? Поклонение Вишну, говорится, оно приносит другие результаты, чем поклонение Кришне. Другие. Поэтому говорится, что человек, поклоняющийся Вишну, вот, допустим, Друва Махарадж, Бали Махарадж, они поклонялись Вишну. Они не поклонялись Кришне. И поэтому результат, говорится, према бхакти, они не получили чистую беспримесную любовь. Поэтому эти миссии, они различаются. Это и есть философия Ачинтья Бхеда, Бхеда Таттвы. Вы получаете что-то, но не получаете это до конца. Как в историю Господа Чайтаньи, Хануман, он также участвовал в лилах Господа Чайтаньи. Его как же звали-то? Как? Гопала как-то. Мукунда. Датта, да? Или нет, Мукунда. Ну, я не помню. Посмотри. Да. Вот он Хануман, и он поклонялся Господу Чайтанье в монастырении поклонения Ситарам. И Господь Чайтанье, он сказал, не поклоняйся Господу Рамачандре. А это же был Хануман. И как он страдал? Он так страдал, что Господь Чайтанья, он даже оценил такую верность. Он сказал, как ты верен своему Господу, но ты не поклоняйся ему. Если ты хочешь получить истинное благо, не поклоняйся Рамачандре. Но такие вещи, это трансцендентальные. Мы не можем сейчас даже это обсуждать. Мы не трансценденталисты еще. Я просто вам рассказываю, как Господь Чайтанья. Ну что там я? О вкусе пудинга не могу рассуждать. Он так любил Господа Рамачандру и любит Хануман. Но Господь Чайтанья сказал, прекрати поклоняться. Прекрати. Поклоняйся мне. Там Прохлад тоже пришел, начал поклоняться. И Господь Чайтанья сказал, на самом деле я, мне поклоняюсь. Он говорит, почему тебе? И он Нарасимхой сразу стал. Из меня исходит все формы. Зачем вам поклоняться тому, что из меня исходит? Поклоняйтесь мне непосредственно. И он показывался, эти шат-буджи там всякие. Он говорил, я источник всех этих проявлений. Источнику поклоняйтесь. Изначальному Господу поклоняйтесь. Говиндам адипурушам тамахам баджами. Это суть Брахма-самхиты. Не кому-то поклоняться, а адипуруши, изначальному живому существу. Поэтому мы поем Говинда Мади Пурушам Тамахам Баджами. Мы не поклоняемся, четыре руки ни у кого нет. Мы не поклоняемся Нараяне. Мы почитаем Нараяну и почитаем Вишну. Но поклоняемся мы Кришне. Мы можем почитать Вишну и все, только как проявление Кришны. Это принцип Гаудия Вайшнава. Радха Кришна нас интересует. Нас не интересует Лакшми Нараяна. Это все проявление настроений. Когда говорится, что Лакшми Нараяна там или Ситарама, это настроение. Это не объект, а настроение. Поэтому многие не понимают этих вещей. В чем разница между объектом и настроением? Это расы. Дасья там, Сакья там, то есть все, куча рас. И каждая раса, она, это умонастроение, это чувство, оно соответствует определенному проявлению Кришны. Там, допустим, Нарасимхи, да, там, или там Ситарами, или там, допустим, Кришна Баларами. Это все настроение. И в материальном мире все поклоняются и должны поклоняться Кришне в умонастроении, только в умонастроении Лакшми Нараяны. Это означает благоговение, почтение и смирение. То есть служение в умонастроении, благоговение, почтение и смирение. Поэтому это как бы внутреннее состояние Лакшми Нараяны. Только если кто-то по-другому поклоняется, он не авторитетен уже. В другом настроении никто не должен поклоняться. Только в настроении Лакшми Нараяна. И как результат этого поклонения Лакшми Нараяна человек может достигнуть поклонения кому? Радха Кришне. Как вот эта вот стадия. И поэтому Господь Читания объяснял. Вы привязались к этой форме и привязались к этому настроению. Но есть другое настроение. Вы не поняли, что это создано для того, чтобы развить это настроение для получения другого настроения. Развить это настроение для получения... И вот так вот. Лавливаешь, да? Как мы можем, допустим, что-то начать делать, и раз, и все, и всюду. Вот кармаканда самое главное. Нет. Кармаканда предназначена, чтобы перебросить мост Гьянаканде. А Гьянаканда, чтобы перебросить мост к Упасанаканде. Так и все эти аспекты, они предназначены, чтобы добраться до Кришны. И поэтому Махарадж Парикшит, рассказывая своей матери Уттари Шримад Бхагаватам в форме Брихат Бхагаватамрита, рассказал историю Гопкумара, который использовал все для того, чтобы пройти на Голоку Вриндавана. Он чувствовал это неудовлетворение. Что-то вот он Радху видит, видит там Нараяну, видит Вишну сначала, потом видит Нараяну. Еще-то все, все здорово, но что-то там дальше. И он оказался братом Шримати Радхарани. Родным братом. Поэтому говорится, Голока Вриндавана пронизывает все творение. Все остальное это лишь разные проявления Голока Вриндавана. И если мы бываем там на Вайкунтхе какие-то, ну, то мы на самом деле наше место, поэтому Прабхупада говорил, Вриндавана, Вриндаван наш дом. Да? То есть там мы на самом деле. Там изначальное положение наше там. А это лишь все только, это вот как бы трансформации разные. Голока Вриндавана, там наш дом, изначальный дом. И это все остальное пронизывает лишь. В духовном мире, потом раз, и в материальный мир погружается. Но все пронизывается. Это, эти все отношения, чувства, все это отношение, чувства Голока Вриндавана. Даже когда мы в теле что-то ощущаем, то причиной этих ощущений являются те отношения, духовные отношения. Мы любим кого-то, но не Кришну. Мы страдаем по кому-то, но не по Кришне и так далее, и так далее. Мы пытаемся кому-то служить здесь, там, собакам, машинам, там, тому всему, телу, но не только не Кришне. То есть само побудитель – это духовная природа. Само чувство оно. Но объект – нет. Объект неправильный, и чувство оно какое? Материальное, поскольку оно преломляется через материю и становится материальным. Что такое материальное чувство? Конечно, спроецированные на материю. Чувства, спроецированные на материю, называются материальное чувство. Поэтому мы же не любим себя друг друга как душ. Муж не любит как душу жену. Дети не любят как душу отца. Нет, они там, давай. Отец не любит ребенка как душу, ему нравятся его щечки, такой пипка, носик. Там. Это все материальные сентименты. Но когда отец начинает давать наставления, вот как бы поднимать ребенка до принятия авторитета шастр, Кришн, это означает, он, несомненно, проявляет сострадание к нему лично, а не к его оболочке. Поэтому это важно, очень важно.